«Проводник тебе нужен, господин Вишневский», – прошипел генерал, прищурившись, «потому что ты, Михаил Львович, не в состоянии правильно завязать шнурки на ботинках, не говоря уже об узле на веревке. Уложить рюкзак как следует и почуять опасность, даже если голым задом сядешь на ежа. С твоей близорукостью и плоскостопием, я готов хоть сейчас вышвырнуть тебя из группы на все четыре стороны, невзирая на то, сколько грантов ты распилил, и в какой теме считаешься специалистом. Ясно тебе, восклицательные и вопросительные знаки, Виктор, бывший военный. Его личное дело хранится под грифом «Секретно» в отделе военной разведки, и даже у меня нет полного доступа к его делу. Соврал генерал, не моргнув глазом, да так уверенно, что я сам чуть не поверил в этот бред. Он голым может выжить в тундре, отбирая еду у росомах, а ты как приехал, не переставая, жуешь мамины пирожки. Так что поверь хотя бы моему опыту, проводник тебе нужен. Даже спросить нельзя, обиделся господин Вишневский, пряча взгляд. Спрашивать можно, рявкнул Терентьев, на глазах превращаясь из серого и тихого человека-крысы в свирепого солдафона с отработанным командным голосом. Но прежде чем спрашивать, думай, головой, а не жопой. Ну вот, у меня и появился первый друг. Это просто талант какой-то, еще одна уникальная способность настраивать людей против себя, не произнеся ни слова. Может, у меня во взгляде что-то не то? Вот и прежде, когда еще служил, таких ситуаций было не счесть. Отсюда и дисциплинарные взыскания, и напряги с начальством. Ну, все команда, грузитесь в самолет. Генерал хлопнул в ладоши и тут же направился в сторону взлетной полосы, где нас уже ждал военный Ил-76. Толик, тот водитель, что привез меня, вынул из багажника машины пару небольших пластиковых ящиков. Я как-то не придал этому значения и просто прошел мимо. У нас нет шерпов, Виктор. Каждый в группе сам несет свое снаряжение, заметил Сергей Емельянов, руководитель будущей экспедиции, преградив мне дорогу. Ну, так и неси свой гламурный чемоданчик, огрызнулся я, глядя ему прямо в глаза. Я-то свой унесу, а вот ты. Емельянов кивнул, указывая на пластиковые ящики возле машины. Вообще-то это наши, пробубнил кряжистый мужичонка в рокерской бандане, оттаскивая ящики от машины. Рад знакомству, проводник, продолжил он, протягивая мне руку. Я Самохин, второй техник группы. Пожав его теплую и сухую кисть, я немного натужно улыбнулся и еще раз взглянул на посиневшее от злости лицо Емельянова. Ох, как же ему сейчас было не в жилу продолжать разговор. Взаимно, Николай Петрович, или может называть тебя как твоя внучка, Самоделкин, прикольное прозвище. Называй просто Петрович, проговорил Самохин сквозь еле сдерживаемый смех, так и проще и понятней. На лице техника застыла добродушная улыбка. Не могу сказать с уверенностью, что за мысли сейчас промелькнули в его голове, но вот мой рейтинг в его глазах явно поднялся выше, чем у назначенного свыше начальника экспедиции. На вид мужичонке было лет 45, невысокого роста, щуплый, плешивый. На левом плече залихватская, цветная рокерская татуировка, с какими-то черепами, картами и голой бабой. Кожаная жилетка с металлическими клепками, старый пояс с посеребренной, потертой пряжкой. На безымянном пальце правой руки увесистый, серебряный перстень с печаткой в виде двух скрещенных молотов. Не думаю, что этот человек обладал теми же способностями, что и я, но он мгновенно смог понять, что со мной шутки плохи. Ведь про любимую внучку и прозвище, которое она ему дала, в личном деле обычно не пишут. Да и Петровичем его называют только близкие друзья да братья по мотоклубу. А у тебя, брат, смотрю я вещичек немного, заметил Петрович, косясь на мой рюкзак и складывая пластиковые ящики на тележку. Что, поиздержался, поизносился, не имею дурной привычки обременять себя лишним багажом. Ты из наших, что ли, из какого клуба? Вольный я, Петрович, сам по себе, как перекати поле. Значит, точно из наших, ухмыльнулся мужик и поволок ящики к трапу самолета. Мы с тобой одной крови, выкрикнул он, гагача, и прибавил шаг. Задал вопрос, получи ответ. Ты, Витя Белов, не вписываешься в общество высоколобых интеллектуалов с раскормленным самомнением, но зато любой общепенец, вольный рокер, расписанный с ног до головы татуировками, принимает за своего. Так, что делай выводы и знай свое место, проводник. Глава 5, день 1. На этот раз, конечно же, пришлось отступить от правил. Был вынужден взять с собой гораздо больше снаряжения и припасов, чем обычно. Я понятия не имел, что нас ждет, какие условия, Какой климат, и как долго все это продлится? Программист Лёшка так замусорил мой мозг, что я невольно, готовясь к экспедиции, собрался с большим запасом. Огромный по моим меркам 40-литровый рюкзак забил так плотно, что любую вещь из него приходилось не просто вытаскивать, а буквально вырывать. Я даже спальный мешок с собой прихватил, чего обычно не делаю. Запас еды, больше чем на неделю, и медикаментов, в расчете не только на себя одного. В сравнении с прочими, мой рюкзак выглядел как дамская сумочка на фоне огромных ящиков, плотно и неумело набитых рюкзаков, и легкомысленных, чудовищно огромных чемоданов на колесиках. Но для меня это был набор вещей с запасом на много недель вперед. Пришлось прихватить из кофра все резервное оборудование и даже сменные вещи, которые я обычно с собой не беру. Экстремальные экспедиции, тесты на выживание научили ставить скорость выше необходимого комфорта. Хотя, по многим параметрам я, возможно, и проигрывал хорошо снаряженным туристам, тратя больше времени на поиск еды и сооружение укрытия, но никто из них не мог сравниться со мной в скорости. 50 км в сутки. Покажите мне, даже опытного пешего туриста, который, с полным комплектом снаряжения, перекроет это расстояние. Скорость – очень важный фактор. В своих сетевых заметках о походах, я ставил его во главу угла. Скорость позволяет перекрыть большие расстояния, приблизиться к намеченной цели. В некоторых фильмах, я тратил целый день на то, чтобы организовать себе надежное убежище и добыть пропитание. Но это только для того, чтобы была возможность подробней, тщательнее изучить и описать местность. Из некоторых мест, при всей моей откровенной нелюбви к тайге и густым лесам, порой просто не хотелось уходить, до того они были приятны, чисты, девственны и безлюдны. Нож, веревка, кусок металлизированной пленки, которую часто туристы и спасатели между собой называют амальгама или просто фольга, аварийная аптечка и фляжка с водой или спиртом, в зависимости от того, куда иду, водяной фильтр или солнечная, солярная печь, это уже излишки, но в данном случае необходимые. Правило 5 предметов, не считая того, что надето на тебе. Поправку на климат и погодные условия, увы, делать приходится. Универсальной формулы, практически, не существует. Невозможно подготовиться к самым неожиданным ситуациям на все 100%, чтобы чувствовать себя комфортно и уверенно, невзирая на обстоятельства. Из моего правила 5 предметов всегда есть исключения, и все они связаны именно с климатом и временем года. Если бы стояла задача обеспечить выживание в стабильном, без стихийных бедствий регионе, то нет проблем. Но я не ограничивался такими рамками. Всегда искал крайние точки, как в том же Египте, например, когда оплатил 30 дней пребывания в отеле на берегу моря, из которых провел в нем только 2, в день приезда и в день отбытия. Все остальное время торчал в Синайской пустыне, испытывая все возможные способы выживания, перенимая опыт местных племен. Также в Сахаре, Гоби, Якутии, в степях Казахстана, Калмыкии, в Карельской тайге и Приморской тундре близ Таймыра. Этой экспедиции ставились совсем другие задачи. Если прежде эти задачи сами не перемелют экспедицию в труху, остается просто выжить, достигнув хоть малейшего плацдарма, с которого максимально дотянуться до цели. Условия выживания нестабильны, учитывая буйный нрав артефакта. Изучить местность, понять логику таинственного объекта, непонятной башни, обелиска, инопланетного корабля, уж не знаю, как его обозвать, чтобы хоть как-то классифицировать его для своего сознания. Но скорее всего, придется просто, на экстриме, переть к цели. Не совсем моя тема, но думаю, что справлюсь, должен справиться. Тем более, что решать задачу мне придется не одному, а в составе экспедиции весьма авторитетных, как мне сказали, специалистов. Просто нужно усмирить гонор, поубавить прыти и заняться делом, отринуть все лишнее и сосредоточиться на главном. День, проведенный в дороге, потребовал много сил и терпения. На военном транспорте нас доставили в Орск на границу с Казахстаном. Свалив в кучу, прямо у самолета, чемоданы и сумки, наша экспедиция развалилась на траве цыганским табором, лениво наблюдая за суетливо мельтешащим начальством. Тяжелые ящики с научным оборудованием, разморенные на санцепёке солдаты, подгоняемые свирепым капитаном, перетащили настоявшую под парами колонну затинтованных военных грузовиков. Емельянов безуспешно пытался спихнуть часть личного багажа экспедиции запыхавшемуся от беготни, беспрестанно матерящемуся офицеру. Царапнув профессора неприязненным взглядом, тот рявкнул таким мощным перегаром, что аж до нас долетело. Охренел что ли, гусь залетный? У меня приказ, только техническое оборудование в опломбированных ящиках, а твои чемоданы на границе таможенники так распотрошат, что даже этим не достанется. Капитан махнул рукой в сторону бегающих солдат. Обдав нас солярной копотью, последний грузовик отбыл по назначению, увозя сердитого капитана. Столбом стоящий Емельянов сорвался с места и побежал к зданию аэропорта. У меня в кармане затренькал новенький телефон, который заорал голосом Терентьева. «Доложи обстановку. Где этот козел Емельянов? Почему на звонки не отвечает?» «Козел, в данный момент, бегает в поисках местного начальства. А куда он свой телефон засунул, то мне неведомо. Оборудование уехало. Вертолета нет. Лежим на куче барахла и любуемся на бегающего руководителя. Ты, Белов, особо не резвись. Вертолета сегодня точно не будет. Нелетная погода, мать-перемать. В Оренбурге ваш вертолет ждет окна на вылет. Поэтому доставай-ка свои корочки и хоть на метле, но чтоб сегодня же вылетели. Это приказ». Пришлось тащиться по жаре через все летное поле. Навстречу брел злой Емельянов. Заметив меня, он горделиво выпрямился и ворчливо осведомился. «Куда это ты, Белов, направился, а?» «Пописать, гражданин начальник», — бодро доложил я. Фыркнув возмущенно, Емельянов пошагал дальше, пинком ноги распахнув дверь начальника аэропорта и сунув ему в лицо удостоверение Совета Министров. «Я устроил такой тарарам, что перепуганный чинуша лично отвез меня на вертолетную площадку, где под разгрузкой стоял тяжелый вертолет под завязку, забитый китайским ширпотребом. Внешнее состояние вертолета не внушало оптимизма. Он явно нуждался не только в покраске, но подозреваю, что и в капитальном ремонте. Хотя, если он припер, явно с перегрузом, такое количество барахла, то очевидно, что наша экспедиция для него будет пушинкой. Начальник аэропорта бросился к лежащим на траве пилотам и стал что-то горячо им втолковывать. Я же стал наблюдать, как неспешно разгружает вертолет группа мужчин явно кавказской внешности. Наше появление отвлекло их от этого занятия. Небрежно побросав тюки в стоящую рядом фуру, они дружно направились к пилотам, которые не на шутку сцепились с начальником аэропорта. Воровато оглянувшись в мою сторону, тот достал из кармана толстую пачку денег, и спор тут же прекратился, перейдя в деловое русло и дележ. Кавказцы забегали как ошпаренные, в темпе разгружая вертолет. Пилоты подошли ко мне представиться. Ержаный Берег, казахи. Я им продемонстрировал свои крутые корочки. Их улыбчивые лица разом стали серьезными. Без лишних вопросов, они полезли в кабину. Все завертелось. И винты вертолета, и одуревшие от санцепека члены экспедиции, которых запихали с вещами в неведомо откуда появившийся громадный автобус и подвезли к вертолету. Евдокимова привез лично начальник аэропорта на своем гламурном Порше. Я прикинулся шлангом и затесался в грузчики-разгрузчики, одновременно выбрасывая из вертолета огромный баул, тут же получая взамен чей-нибудь чемодан или сумку. Фу, наконец взлетели. Караван с оборудованием уже в дороге и задержится лишь на пару дней. Этого времени должно было хватить, чтобы немного привыкнуть к местному климату и вникнуть в обстановку. Так я думал. Всю дорогу, пока мы тряслись в вертолете, Емельянов надрывал глотку, нудил что-то о соблюдении субординации, дисциплине, об оговоренных ранее планах научных разработок. При этом он все время обращался почему-то ко мне. Перешагивая в узком салоне через наваленный в проходе багаж, он обошел каждого, оставляя какие-то ценные указания и инструкции. Когда очередь дошла до меня, я сделал вид, что сплю, но Емельянова это не остановило. «Проснись, Белов, проводник!» — кричал Сергей, тормоша меня за плечо. «Что, уже прилетели?» «Нет еще, но скоро. Первое знакомство у нас с тобой не заладилось. Скажу честно, я был против того, чтобы Терентьев включал оперативного сотрудника в нашу группу. Да и что это за должность такая, проводник? Будто бы мы сами не знаем, куда нам идти. Все это ширма, всем же понятно». «Ну, раз понятно, зачем столько речей? Я не оперативный сотрудник, и слова Терентьева были чистой правдой. Вы ученые, а я специалист по выживанию, вот и все. Если я почувствую, что не нужен группе, мол, вы сами справляетесь, поверь мне, Сергей, с огромным удовольствием смотаюсь обратно». «Хорошо, вечером совещание. Будем определять план работ в новом составе. Предварительно была договоренность, что нас высадят на третьем периметре. Теперь есть возможность встать на втором. Это большой плюс. Лишние 30 километров, ближе к подножию башни. тем более что там оборудован капитальный бункер. «Это хорошая новость или плохая?» – спросил я без задней мысли, хотя Алексей мне что-то рассказывал о периметрах безопасности, установленных вокруг объекта. Емельянов попытался было что-то ответить, а потом просто махнул рукой и пошел на свое место. Вертолет стал закладывать крутой поворот и резко снижаться, а я взглянул в иллюминатор и увидел ровную, как пустой обеденный стол, степь, над которой высилась громадина таинственной башни. С такого расстояния она казалась исполинской, просто чудовищных, пугающих размеров. Уверен, что если бы такая махина свалилась на Землю из космоса, как обычный астероид, то наступил бы новый ледниковый период, но человечество бы об этом уже не узнало. Шпиль башни устремлялся высоко в небо, ближе к середине и даже ниже, на неровных уступах были заметны белые пятна снега. Верхушка башни скрывалась в молочной дымке высоких облаков, отчего казалось, что вся эта чудовищная громадина устремляется в бесконечность. Так близко видеть башню мало кому удавалось. В интернет просачивались снимки, но сделанные с очень большого расстояния с земли или с самолета. Сам артефакт больше напоминал невероятных размеров пучок прутьев или гигантский католический собор. Ровные многогранники, плотно подогнанные друг к другу, поблескивали на солнце как темное стекло. Поверхность башни больше напоминала графит, отшлифованный до блеска. Тот факт, что каждый многогранный стержень в пучке был примерно равен площади футбольного поля, просто ускользало из понимания. Лично мое сознание испытывало чудовищное давление при виде такой неземной красоты и величия. Со стороны казалось, что основание башни намного шире, чем уносящаяся ввысь верхушка. Но в данном случае я не был уверен, что могу доверять глазам. Ничего подобного мне видеть прежде не приходилось. Вертолет развернулся. В мой иллюминатор больше невозможно было наблюдать это незабываемое зрелище. Мы влетали в многокилометровую тень объекта, приближаясь все ближе и ближе к лагерю на самой границе аномальной зоны. Тут нас и накрыло. Наступила тишина, и вертолет просто рухнул. По крайней мере, мне так показалось. Сработала система авторотации винта, но все равно приложила нас крепко. Спасла малая высота и мастерство пилотов. Я только успел сгруппироваться, ныряя в кучу сваленных рюкзаков и спальных мешков на полу кабины. Вертолет шмякнулся в степную твердь и развалился. Дальше включился мой автопилот. Я, опасаясь возгорания, вышвыривал всех без разбора в проломы бортов, пинками и матюками придавая телам ускорение. Слава богу, уцелели почти все. Емельянов сломал ногу, нефиг было шляться по кабине в полете. Да пилоты покалечились, не смертельно. Остальным повезло, шишки да синяки. Мы с Самохиным только успели достать из обломков застрявшего там пилота, как вспыхнуло растекшееся топливо, и мы втроем на четырех ногах рванули изо всех сил. В спину жарко толкнуло взрывом, и мы мордами пропахали жесткую степную траву. Только тут я разглядел, что это был Ержин. Другой пилот, Берег, выброшенный из вертолета от сильного удара о землю, все еще был без сознания и лежал неподалеку на подложенной кем-то заботливо куртке. Казахская степь, великая степь, это место для закаленных ее жаром и свирепым холодом людей. Жара, иссушающий пыльный ветер, пропитанный ароматом еще живой травы, мошкара, ящерицы, змей, ползающая, летающая, бегающая живность, треск кузнечиков и цикад, наполняющий звенящий простор, беспощадное жгучее солнце, скрывшееся за громадиной башни, упругий ветер, теребящий пыльную поземку над обожженной землей. Казахская степь – это не только простор и бесконечный горизонт, это образ мысли, образ жизни, состояние души. У каждого места есть своя особенность, своя неповторимая черта, но степь – это тайна, открыть которую дано не каждому. Теперь еще эта башня, сводящая с ума весь мир. Я нашел свой уцелевший рюкзак, который рефлекторно выбросил в спешной эвакуации и поволок его к растерянным людям, все еще недоуменно взирающих на горящие обломки вертолета. Отдав им фляжку с водкой, я занялся ранеными. Здесь пошла в дело фляга спирта и мой набор медикаментов. Распилив пилой карманного ножа станок рюкзака, соорудил фиксирующие повязки на переломы пилотов и ногу Емельянова. Почистил и промыл резанные раны, некоторые из которых пришлось заштопать, обезболив процедуру хорошими порциями спирта. К прилету спасателей мы с моим добровольным помощником Самохиным почти управились. Я как раз залепил пластырем неглубокий порез на заднице Вишневского, а Самохин, обойдя всех с зеленкой и пластырем, наконец, занялся своей разбитой коленкой. Недалеко от места аварии приземлились два вертолета, как оказалось, из группы поиска космонавтов. Так, как из-за этой чертовой башни космодром Байконур оказался не у дел, вертолеты этого отряда теперь патрулировали округу и быстренько примчались на большой костер. Одновременно с ними появились и бешено несущиеся по степи автомашины из лагеря. Глава 6. Вокруг да около. Вертолетная площадка охранялась ротой ПТРов. Сотни-две солдат расположились по периметру лагеря в крытых укреплениях. В центре обустроенного пятачка располагались десятка-два вагончиков и несколько юрт, а также надувной мобильный госпиталь. Много грузовиков, электростанций, водовозы. Спецтехника с радарами и системами связи была расставлена чуть дальше от жилого комплекса. За вертолетной площадкой разместились палатки военных. Экспедиционная база была обнесена забором из прочной металлической сетки, натянутой между высоких столбов. Увенчанная спиралью бруна, вся эта конструкция была увешана клубками иссохшей травы перекати-поле и представляла собой фантастическое зрелище, подсвеченное множеством прожекторов. Толстенький, но на удивление подвижный полковник из казахской армии, который говорил по-русски не хуже любого из нас, быстро навел порядок в растерянной и оборванной компании. Раненых пилотов унесли в госпиталь, туда же уволокли пытавшегося припираться с офицером Емельянова. Занимаясь далее нашим размещением, полковник представился мне, но я не смог с первого раза запомнить его имя, до того был умотан. Полковник терпеливо ждал, и я, наконец, догадался предъявить документы. Удовлетворенно кивнув, он вполголоса добавил: «Терентьев мне сообщил о вас, если возникнут какие-то проблемы, обращайтесь только ко мне». Ученые в группе держались обособленно. Меня, под общую гребенку, решили поселить вместе с ними в уютный на вид вагончик, в стену которого был вделан кондиционер, но заметив на краю лагеря отдельно стоящие юрты, я попросил, чтобы мне нашли место там. По опыту знаю, что ничего уютнее и удобнее в таком климате еще не придумали. Полковник одобрительно кивнул, оценив мой выбор, тут же распорядившись, чтобы меня устроили, где я прошу. Минут через 20 подходите к столовой, под навес возле трех вагончиков. Будет ужин, напомнил офицер. Трое солдат в юрте дружно вскочили со своих мест, встречая меня и внимательно изучая надетый на мне армейский камуфляж песчаной раскраски. Вскоре поняли, что я не военный, и расслабились, продолжая заниматься своими делами. По виду и неугомонной болтливости солдат, они, похоже, были не городские, а скорее из сельской глубинки. Судя по интонациям и мимике, сообразил, что они стращают друг друга байками о башне. Я уже свыкся с мыслью, что придется терпеть этот галдеж всю ночь, как в юрту влетел какой-то чин из местных вояк и чуть ли не пинками выгнал всю троицу на какие-то срочные работы. Я уже выбрал себе удобное место и разложил там спальник, предвкушая спокойный сон, когда в юрту ввалился Петрович. «Так и знал, что здесь тебя найду», — гаркнул техник, явно успевший отметить прибытие 100 граммами чая, а я в соседней юрте устроился. «Не хочу с ботаниками, у меня от них нервный зуд и несварение, в институте всю плешь проели своими капризами и склоками». Вынув из кармана куртки гибкую измерительную ленту, Петрович стал обходить меня со всех сторон, слегка пошатываясь. «Так, что мы тут имеем?» — бубнил он, прикидывая на глаз, с чего начать измерение. Фигура стандартная, размер 50, 52, обувь 44, рост 190. «Ну, с тобой проблем не будет. Уже сегодня могу подобрать тебе комплект снаряжения. Да у меня вроде все с собой». «Забудь. Зря, что ли, такими темпами разрабатывали для вас защитные костюмы. Это тебе не пикничок на природе. Тут такие меры предосторожности, что будь готов перемерить все средства защиты собственной задницы, либо можешь валить на все четыре стороны. Новые потери начальство не потерпит. Так по шапке надают и еще 100 000 инструкций напишут. Так, что смирись и будь паинькой. Уж лучше без героизма». Терентьев не говорил, что придется работать в каких-то защитных костюмах, а сие правило выложено десятками, а то и сотнями трупов. «Не думаю, Витя, что ты из тех, кто готов пополнить список жертв этой хреновины. Так, что будь хорошим мальчиком и не делай глупостей. Слушай, дядю». Мы вышли из юрты и, ориентируясь по запаху, направились в сторону столовой. Петрович вписал на ходу в крошечный блокнот мои данные и легонько толкнул в бок, указывая куда-то в сторону. «Глянь-ка, вон туда. Достроили все-таки тоннель. Рядом с глубоким рвом лежала металлическая цистерна, на первый взгляд очень похожая на железнодорожную, только наполовину вкопанная в землю и с крохотными круглыми окошками и лючками. От цистерны тянулся длинный трубопровод, такой, как используют для транспортировки газа или нефти, в сторону нависающего над крохотным лагерем артефакта. «И что это такое?» «Наш самострой», — похвастался Петрович, то бишь, транспортный тоннель, «тянется, почти, до самого подножья башни, 27,5 километров. Этот тамбур, последний переходный модуль, таких вдоль всего трубопровода 5 штук, плюс аварийные выходы в самой трубе через каждый километр. Ты, часом, клаустрофобией не страдаешь? Хочешь сказать, что мы к объекту пойдем по этим трубам? Обижаешь? Не такой я изувер, что заставлю немощных очкариков с язвой и плоскостопием ползти по метровой трубе 30 верст. Там внутри тележки с двигателем. Доедете с комфортом. Если я правильно понимаю, то такая мера предосторожности нужна из-за смены циклов. Совершенно верно. Циклы – большая проблема, они непредсказуемы. Как только получим данные, что период пригоден для проникновения, у вас будет немного времени, чтобы подобраться как можно ближе и закрепиться. Я тебе позже все подробно растолкую. Весь лагерь пронзил оглушительный вой сирены и короткие щелчки метронома. Громкоговоритель на одном из военных грузовиков зашипел и с гнусавым, металлическим тембром пролаял: готовность 10 минут. Вновь прибывшим членам экспедиционной партии срочно пройти к центральному бункеру. Петрович коротко выругался и, толкая меня перед собой, быстро доставил к вагончикам в центре комплекса. Как раз то, о чем мы с тобой говорили. Смена цикла. Чаще всего до сюда волна не доходит, но случается, что пробивает. Несколько раз уже так было, лучше не вспоминать. Теперь стало понятно, чем занимались военные целый год, кроме того, что несли огромные потери и безуспешно штурмовали таинственную башню. Они строили бункер и прокладывали герметичный тоннель к самому основанию объекта. Бункер был построен с расчетом на весь личный состав, но, по вновь составленным инструкциям, часть военных оставалась на поверхности в специально оборудованных, герметичных машинах. За мощными воротами, как в бомбоубежище, находился жилой комплекс, командный пункт, хорошо оборудованные лаборатории и складские помещения. Цикл 227, поправка 8 минут, доложил Емельянову бодрый офицер из группы слежения. Повторный, спросил Сергей, нервно почесывая лоб. Данные приборов еще не поступили, отчеканил офицер и, возвращаясь на рабочее место, добавил: идет автоматическая калибровка. Удобно устроившись на деревянных ящиках, с каким-то оборудованием в большом зале, я блаженно вытянул ноги и улегся так, чтобы было видно большой экран обзорного монитора. Картинка на этот монитор поступала с камеры, закрепленной на небольшой вышке в центре лагеря. Рядом со мной, на самом краю ящика, скромно пристроился молодой парнишка из состава экспедиции. Он, тоже, довольно безучастно относился ко всей, воцарившейся в командном зале суете, спокойно наблюдая со стороны. Какая-то нервозная обстановка с самого начала сложилась. Вам не кажется? Трудно работать в таких условиях. Нервозная, хмыкнул я довольно многозначительно и добавил: не просто нервозная, это истерия какая-то. В таких ситуациях без хорошей попойки не обойтись. В каком это смысле? Полюбопытствовал парень довольно заинтересованно. В прямом. Все собираются по какому-нибудь поводу или без повода, просто надираются до потери пульса и высказывают друг другу все, что в душе накопилось. Иначе так и останутся недомолвки, упреки, затаенные обиды. Парнишка сдержанно улыбнулся. Уж не знаю, что его рассмешило. Мысль о том, как он, пьяный в дрова, высказывает начальнику, какая тот свинья и скотина, или просто в предвкушении веселого спектакля. В любом случае, мое предложение он не стал комментировать. Устраиваясь поудобней, парнишка случайно задел меня рукой, и именно в этот момент меня будто током дернуло. В долю секунды вся его жизнь пронеслась перед глазами. Яркие детские образы и впечатления нахлынули вперемешку с застывшими, словно бы выцветшими на ярком солнце, старыми фотографиями. Совершенно четкие и внятные обрывки фраз, собранные из диалогов и собственных мыслей. Разочарование, радость успеха, первые волнения влюбленного мальчишки. Кудрявцев Олег Васильевич. Хоть его отца и зовут Николай, я уже знаю, что он ему не родной отец. Воспоминания о папе не сохранились даже в детской памяти. С отчимом парню повезло. Он даже подумывал о том, чтобы сменить фамилию и восстановить справедливость по отношению к человеку, который искренне, всеми силами заботился о мальчишке как о родном сыне. Со своей, Как самому Олегу казалось, хилой комплекцией, меньше всего хотелось парню угодить в армию. Он усиленно готовился к поступлению в институт и, приложив максимум стараний, все же провалился. Был вынужден явиться по повестке в военкомат. Попал в нормальную часть. Честно и достойно отслужил. Стал настоящим мужиком, сильным, уверенным в себе. На те 2 года, что парень служил родине, его отчим положил довольно внушительную сумму в банк под проценты. К возвращению из армии у него была достаточная сумма на то, чтобы поступить на платное отделение университета. В экспедиции Олег занимал довольно скромное место. Он был астрофизиком, но привлекли его к работе, помощником в геологической партии. Одно короткое мгновение, мимолетное, случайное касание, и вот я уже знаю про человека столько, будто с детства был с ним знаком. Знаю все его личные и семейные тайны. Знаю все, что скрыто в его мыслях, на какие поступки способен, чего боится, с чем борется в себе самом. Так бывает не с каждым. Не все люди позволяют так просто прочесть себя. Чаще всего они и сами не подозревают, какие мощные заслонки стоят в их собственных воспоминаниях, в мыслях. Это, наверное, как подверженность гипнозу. Одни сразу впадают в транс, другие сопротивляются, третьи вовсе не реагируют на монотонный голос гипнотизера. От полученной в такой короткий срок информации меня немного замутило. Стоило только расслабиться, вот и получай по мозгам. Я привстал, так же как Олег, облокотившись на стену. Повышение электромагнитной активности, бубнил молодой офицер, дежуривший за пультом управления, включить защитные контуры. Пошли критические данные с внешних приборов. На экране замельтешили какие-то цифры. Поднялись до красных шкал стрелки измерительной аппаратуры. Было видно, как от башни вниз к земле устремляются одновременно несколько десятков довольно мощных молний. Сухие раскаты грома были слышны даже в бункере. Земля мелко завибрировала. Бетонные стены зазвенели. Бесстрастный объектив видеокамеры демонстрировал панораму поднявшегося урагана. Облако желтой пыли и песка заволокло весь лагерь, медленно смещаясь в сторону башни. «Внимание! У нас повторный, 28-й цикл. Отрицательное давление!» – выкрикнул Емельянов, все это время следящий за показаниями приборов. По составу атмосферы и уровню радиации данные в пределах нормы. Разрядка незначительная. «И это означает?» – тихонько спросил я как бы у самого себя, – что можно уже, наконец, идти ужинать. Автоматика разблокирует двери только через 20 минут, но выйдем мы отсюда, не раньше, чем через час, ответил мне Олег с ехидной усмешкой. Это почему еще, Емельянов? Ставлю 1000, что именно сейчас начнется внеплановое совещание. Он уже задрал всех своими совещаниями, голосованиями и занудством по любому поводу. Неужели так трудно признаться, хотя бы самому себе, что не в состоянии принять ответственное решение? Как он вообще стал руководителем экспедиции? Он очень активный партийный деятель. Во многом, именно благодаря ему, была пробита глухая оборона военных вокруг объекта. Ладно, посмотрим, как он тут накомандует. Итак, господа, громко выкрикнул Емельянов, стуча костылем по помосту и еще больше повышая голос. В связи со сложившейся обстановкой проведем собрание в бункере. Руководителям отделений следует доложить о готовности. И еще, напоминаю, на повестке дня окончательное согласование мероприятия и плана работ. Он это серьезно? Я же говорил, прошептал Олег и свесил ноги с ящика, готовясь встать и пройти к общей группе. Да, кстати, нас не представили. Да, не представили, согласился я, Виктор, Белов моя фамилия, я ваш проводник, а про тебя, Олег Кудрявцев, я знаю больше, чем ты сам о себе помнишь, начиная с детского сада. Прикольная шутка, ответил Олег, удивленно пожав плечами, рад был познакомиться. Обсуждая, как он полагал, насущные экспедиционные вопросы, Сергей Емельянов будто бы нарочно игнорировал меня, словно меня и не существовало вовсе. Я честно отсидел полуторачасовое, занудное переливание из пустого в порожнее, но так и не услышал ни одной конструктивной мысли или предложения. В конечном счете, большинство важных тем отложили до лучших времен. Решили согласовать все по окончательной доставке оборудования. После того, как нам было позволено покинуть убежище, мы наконец смогли спокойно поужинать и немного осмотреться в лагере. Петрович нашел меня на окраине вертолетной площадки и тут же поволок на склад, где мы с ним распечатали бутылочку коньяка и стали разбирать мое новое снаряжение. «Защитный костюм Ирис, модель 8», – пробубнил он, прихлебывая из стакана. «Спиртное, похоже, заменяла ему воду. Я же, не особо уважая коньяк за его насыщенность ароматом и терпкость, предпочел выпить свою порцию одним глотком. Усмехаясь на мои манипуляции с коньяком, Петрович продолжил: «Прошу любить и жаловать. На сегодняшний день самый совершенный образец. Даже на Западе таких нет», — воскликнул он с нескрываемой гордостью. «А почему ИРИС? Индивидуальная разведывательная исследовательская система, сокращенно ИРИС. А что первые семь были неудачными? Первые семь были военного образца. Не отвлекайся, Витик. Тебе надо лучше всех знать этот маскарад, пока мы десятую модель не получили. Обойдешься этим». «Хорошо, Петрович, извини, продолжай». Старый рокер выложил передо мной на куске брезента все детали, поочередно указывая на некоторые из них. «Достаточно прочный, но эластичный каркас. Не броня, но случись что, пистолетную пулю на грудь брать можно. С ножом сложней, есть уязвимые места. Внутри трубки системы охлаждения, она же система подогрева. Работает от динамического мускульного усилия, также подпитывается от батарей. Шлем состоит из очень сложного сплава. Из какого, не скажу, потому что не знаю. Но для примера замечу, если твоя голова в этом шлеме попадет под грузовик, считай, повезло. Костюм полностью герметичен, устойчив к агрессивным средам, таким как кислоты, щелочи, высокая температура, но не выше 500 градусов. Случись что, удержит резкие перепады давления. Снабжен защитой от молнии, но тоже не безгранично. Системы жизнеобеспечения. Баллон сжатого воздуха под высоким давлением. Хватит, максимум, на 20 минут. Воздушные фильтры. В комплекте 3 штуки. Максимальное время работы всего комплекта не больше суток. А это что за контейнеры на поясе? Это катализаторы замкнутого контура. В обойме на костюме по 5 штук. Максимум, на что их хватит, не больше чем на час работы. Красные – экстренный обогрев. Синие – охлаждение. Белые – кислородные патроны. На запястье есть регулятор интенсивности расхода катализаторов, так что будешь отслеживать по обстановке. Почти скафандр, удивился я, разглядывая ярко-желтые детали костюма. Военные образцы, конечно, потяжелей, но при необходимости могут позволить разведчикам несколько дней находиться на зараженной территории. Твой тоже не самый хилый, но максимально облегченный, из-за чего более дорогой и менее прочный. Каждый такой скафандр стоит как полноценный танк, так что бережней там с казенной техникой. Сейчас отработаем последовательность действий. Как надеть, как снять, как отрегулировать. Я подгоню все детали, опломбирую и пропишу твои индивидуальные параметры. На тренировках будешь бегать в макете, я об этом тоже позаботился. Все системы управления в макете расположены точно так же. Не знаю, Петрович, может, мне показалось, или я чего-то не понимаю, но сроки службы защитных систем очень короткие. Смена цикла происходит через 42 часа. Браво, Витенька, ты первый, кто задал этот вопрос, и последний, кто проходит инструктаж по снаряжению. Ученые уже в них свое отбегали, но ни один очкарик так и не дотумкал, что делать, если припрет. И что же делать? На каждого в группе будет индивидуальный кокон. Высокотехнологичная помесь спального мешка и палатки. Не такой прочный, как костюмы, но, если вдруг припрет воспользоваться им на Луне, к примеру, он свое дело сделает. Плюс к этому у вас будут ящики с запасом катализаторов, системы эвакуации. Это типа парашюты, что ли? А как ты еще хотел эвакуироваться с этой хреновины? Ну, у меня за спиной не меньше сотни прыжков, а как остальные? За них не волнуйся, их 3 месяца муштровали до рвоты. По 5 прыжков каждый сделал. В основной состав конкурс был не меньше 10 человек на место. Это ты у нас блатной. Я не блатной, я уникальный. Ты нос-то не задирай. Тут все, блин, такие уникумы, что плюнуть некуда. А что за заноза торчит в степи, так до сих пор не доперли. Есть Бермудский треугольник, а эту хрень мы назовем казахский многогранник. Наливай. Глава 7. Дело идет. Я с самого утра торчал на наблюдательной вышке. Ее установили 5 дней назад, когда доставили все недостающие оборудование. Больше всего на этой вышке меня интересовал военный бинокуляр. 20-килограммовая штуковина крепилась на мощном штативе, намертво закрепленном в полу площадки. В такую оптику наблюдать за происходящим на башне и в окрестностях было очень удобно. Я не представлял себе, что я хочу увидеть. Просто наблюдал за объектом, стараясь оптимизировать маршруты подхода. С вышки было неплохо видно последний шлюз, Тот самый, где заканчивался герметичный тоннель, от шлюза километра 3 до совершенно отвесной стены. Изучая карту, составленную с невероятной точностью и снимки, сделанные автоматическими разведчиками, я понял, что с первого раза взять стену из непонятно какой твердости материала не получится. Требовались подготовительные выходы. Прежде чем поднимать на стены полный состав группы, следовало проработать и обеспечить маршрут. Не отрываясь от окуляров бинокля, я услышал, что кто-то взбирается на вышку. Солдат из охранения, тихо сидящий рядом со мной, оживился и прошел к лестнице, где уже отчетливо слышались шаги. «Добрый вечер, Белов», — услышал я голос Сергея Емельянова. «Взаимно, шеф. Есть новости? Какие результаты наблюдения? Тебе устно изложить или в письменной форме? Не мути воду, Виктор. И без твоих дурацких шуток хватает проблем». Оторвавшись от бинокля, я открыл блокнот на первой странице, где начинал делать записи и пожелания. Предложения следующие. Первую группу сформировать только из техников. Я условно назвал эту группу «проходчики». Придется заказать из центра кевларовую сетку с ячейками примерно 250 мм. Толщина троса не меньше 10 мм. Прости, Витя, в какой-то момент я принял твой вопрос о письменной форме доклада, как глупую шутку или издевку в мой адрес. Такие требования действительно лучше оформить письменно. Потребуется еще штук 100 закладных крючьев и шлембуры. Это стандартное снаряжение, так что не придется делать что-то на заказ. Но с уверенностью смогу сказать только после разведки, желательно в одиночку. А зачем нужна сеть с такими крупными ячейками? Да еще и из кевлара. Если навесить стандартное альпинистское снаряжение, то возникают две проблемы. Скорость восхождения снижается из-за того, что группа будет вынуждена идти гуськом, друг за другом, плюс время на подъем оборудования. Сеть позволит подниматься всей группе одновременно. Такое восхождение займет тоже немало времени, но все же, при условии, что мы ограничены сроками, нужно оставлять еще лимит на возвращение. И еще, обычная капроновая веревка очень быстро приходит в негодность, если оставить ее под прямыми солнечными лучами. На пятый или шестой раз веревка станет опасной. У кевлара запас прочности гораздо выше. Я лично возглавлю первую группу, чтобы обеспечить уверенный подъем до первой точки. Проверю подход. В бинокль этот пятачок практически не видно, но на снимках, сделанных разведкой, он заметен очень хорошо. Я уже рассчитал координаты. От подножья до этого крохотного плацдарма не меньше 500 метров вертикальной стены. Поверь мне, Сергей, для восхождения это очень много. Напиши мне подробный список снаряжения, которое тебе понадобится. Твой план действий, состав группы и сроки. У нас есть еще 2 недели на то, чтобы закончить с дистанционными замерами и приступить непосредственно к полевой работе. Я слышал, что один из луноходов заканчивает работу и уже на подходе к первой шлюзовой камере. А ты что, горишь желанием отправиться в первый бункер и забрать данные из лунохода? Да без проблем. Мне нужно взглянуть на стену вблизи. Путь займет не меньше 2 часов. Почти 30 километров лежа на тележке в глухой трубе. Рано или поздно нам всем придется пройти по этому маршруту. Придется, тяжело вздохнув, признал Емельянов. До сих пор не понимаю, как такого типа утвердили на должность руководителя экспедиции. Человек, не способный мыслить конкретно, по делу, распластанный в каких-то эфемерных понятиях, он не в силах организовать поход школьников на загородный пикник, чего уж говорить об уникальной, опасной экспедиции к аномальному объекту, таящему в себе потенциальную, смертельную опасность. Завтра, в 4 утра Самохин собирался отправиться за данными из лунохода. Можешь составить ему компанию. Думаю, он будет только рад. Окей, в 3:30 у тебя на столе будет список всего необходимого снаряжения. Чем быстрее мы его получим, тем раньше я навешу штурмовую сеть на стену. Не знаю пока, сколько времени на это понадобится, но я приложу максимум усилий, чтобы ускорить процесс. Ночью совершенно не хотелось спать. Я долго ворочался, слушая звонкий и протяжный храп лежащих рядом со мной в одной юрте молодых солдат, но вскоре не выдержал. Напялил на себя макет защитного костюма и пошел к вагончику технического отдела в надежде встретить там Петровича, который, как и я, страдал бессонницей. Бесшумно двигаясь в темноте, скрываясь в резких, контрастных тенях, я прошел к временному навесу мастерской. Обычно старый рокер сидел там, но сейчас до меня донесся странный аромат. Он так резко выделялся на общем фоне, что я невольно напрягся. Под навесом, освещенная светом яркой лампы, сидела девушка лет 25, может чуть больше. Перед ней на столе был развернут портативный компьютер, мерцающий неярким светом. На экране планшетника мелькали цветные фотографии и какие-то таблицы. Я нарочно шаркнул ботинками и сделал шаг из темноты на освещенный пандус под навесом. «Не спится?» – спросил я тихо, вставая перед лицом незнакомки, при этом держа необходимую дистанцию, дабы не влипнуть в очередной калейдоскоп чужой жизни. Усилием воли отгоняя от себя туманные образы и звуковой фон, обволакивающий ореол фигуры моей новой знакомой. Разница 2 часа, никак не привыкну. Девушка пристально изучала надетый на меня макет костюма со свинцовыми вставками на поясе. Виктор Белов, проводник экспедиции, представился я, стараясь быть максимально дружелюбным. Можно просто Витя. Елена Хаджиева, биолог. Наверное, прибыли с сегодняшним пополнением, предположил я, поддерживая завязавшийся разговор. Привезла обработанные в центре материалы и результаты предварительных анализов. Наступила неловкая пауза. Я никак не мог сообразить, чтобы еще спросить, а она, не дождавшись моего следующего вопроса, опять окунулась в работу. Удалось выяснить что-нибудь интересное? Наконец спросил я, собравшись с мыслями. Работаю сейчас над образцами аллохтонной микрофлоры, собранной автоматическими разведчиками вокруг башни. И как, удалось выстроить новую теорию? Новую выстроить не получается, а вот развалить старую в самый раз. Нестеренко сводил все расчеты именно на своей теории магматических супердендритов. Пока не получили данные по микрофлоре, все выглядело весьма стройно, но, сейчас, мы снова в тупике. Нестеренко, это тот пухлый профессор геологии, из лабораторного состава, уточнил я, вспоминая фамилии и лица участников экспедиции. Да, Антон Петрович, жаль будет сообщить ему об еще одном провале. Знаете, Лена, я не очень силен в науках, а не могли бы вы пояснить все то, что уже сказали, только чуточку проще. Научно-популярным языком, для среднего ума, так сказать. Ну, хватит вам прибедняться. Если вы в основном составе экспедиции, то должны понимать все с полуслова. Ну, знаете, я обеспечиваю безопасность группы. Просчитываю маршрут, слежу за снаряжением и так на подхвате во всем, что не касается науки. Ах, да, мне говорили, что будет кто-то из военных. Я не военный. Во всяком случае, теперь не военный. У меня, как бы это сказать, свои методы изучения. Поэтому понимание выдвинутых ранее теорий только на пользу. Хорошо, убедили, согласилась Лена, сдерживая улыбку. Гипотеза о супердендритах, выдвинутая профессором Нестеренко, была основной в работе над изучением артефакта. Долгое время именно она считалась наиболее вероятной, но теперь все рассыпается в пыль. В основе гипотезы предположение о влиянии магнитного поля на магму, где при определенных условиях могли сформироваться огромные, однородные кристаллы железа или никеля. Эти самые супердендриты, невероятно огромные, тугоплавкие, с уплотненной кристаллической структурой. В процессе перемещения магмы один из таких дендритов мог легко пронзить земную кору и вылезти наружу. Вот так, если коротко, выглядела теория Нестеренко. Но теперь выясняется, что все не так. Если это всего лишь верхушка супердендрита, то 3/4 его, как минимум, должны находиться под землей. Но, тогда как объяснить наличие самых невероятных микроорганизмов на самой поверхности и в мелких трещинах? Это чужеродные формы жизни, или анаэробные бактерии, или примитивные лишайники, в основе жизнедеятельности которых лежит хемосинтез. Все это не могло существовать в магме, но и не могло появиться здесь. Теория супердендрита также не может внятно объяснить наличие циклов. Как все, однако, запутано. Мы опять у истоков. Начинаем с чистого листа. Придется создавать новые теории. Надеюсь, исследование самой башни несколько прояснит ситуацию. Хочется верить, но почему-то мне кажется, что работы здесь не на один год, и даже не для одного поколения ученых. Лена выключила компьютер и спрятала его в большой спортивной сумке. Ну а вы, Виктор, что вы думаете? Не знаю. Я в проекте недавно и наслушался всяких предположений. Мне нужно попасть на объект, чтобы составить собственное впечатление. Изучать с расстояния, глядя в бинокль, или через камеры радиоуправляемых разведчиков не имеет смысла. В отличие от людей в группе Емельянова, я не теоретик, а практик. Я тоже практик. Выстраивать заумные теории тут и без меня много желающих. Петрович собрался к башне, забрать очередные образцы утром. Я намерен составить ему компанию. «Коля уже здесь», — встрепенулась Лена и привстала с лавки. «А наше оборудование уже доставили, вот у него и спросим». Глава 8. Повороты судьбы. Из сумрака ночи вынырнула подвижная, словно ртуть, фигура полковника. Я, наконец, вспомнил его имя, Бигболот. Он молча поманил меня за собой. Пожав плечами, я махнул Лене и кряхтя потащился вслед за шустрым офицером. Костюм мне уже изрядно надоел, но Коль взялся за гуж. Полковник привел меня к надувной оболочке мобильного госпиталя, где солдаты грузили в распахнутый салон скорой помощи носилки с запакованным в гипс пилотом Ержаном. Завидев меня, он заулыбался и приветливо отсалютовал целой рукой. За мной вся моя родня примчалась во главе с прадедом. Тут появился вездесущий полковник, почтительно сопровождавший колоритную фигуру коренастого старика. За ними толпой валила пестрая компания, очевидно, ержановской родни. Какие-то тетки с младенцами на руках в окружении детской мелюзги, серьезные мужчины с обветренными, загорелыми лицами. Но старик затмевал всех. На голове его красовалась круглая шапка из красного бархата, отороченная лисьим мехом. Под наброшенным на плечи расшитым золотом, зеленым халатом, черный костюм. Брюки заправлены в высокие кожаные сапоги, но главное, на пиджаке сверкал такой иконостас из орденов и медалей, вдобавок увенчанный золотой звездой героя социалистического труда, что я замер в восторге. Ну, дед, выдает, такого никакие посты и заграждения не удержат. Остановившись напротив меня, он вперил в меня сердитый, пронизывающий взгляд глубоко посаженных глаз. Придирчиво просканировав, он вдруг заулыбался приветливо и, отмахнув за плечо свою длинную, седую бороду, обнял меня, бормоча какие-то слова. Полковник взялся было переводить, но я не слышал его, ошарашенный калейдоскопом информации, обрушившейся в сознание. Да, силен дед, прожить такую яркую, трудную жизнь, наполненную такими взлетами и падениями, что не каждому по плечу. Такого яркого контакта у меня еще не было. Старик вдруг резко отстранился, вглядываясь внимательно в мое лицо. Да так, что я почувствовал себя не очень уверенно. Он повернул голову в сторону башни и что-то сердито прошептал. Затем решительно расстегнул на себе рубашку и снял с шеи кожаный ремешок с мешочком. Пошептав над ним что-то по-арабски, он бережно повязал его мне. Кругом все почтительно помалкивали, даже голдящая детвора, включая младенцев, притихла. Положив сухие ладони мне на плечи, старик продолжал бормотать вполголоса слова и, наконец, словно очнувшись, резко отстранился. Указывая рукой в сторону башни, громко выкрикнул короткую фразу. Наступившую тишину нарушила притарахтевшая, откуда ни возьмись, старенькая «Волга-универсал», за рулем которой гордо восседал тощий пацан, еле видный из-за руля. Старик сердито рыкнул на свою свиту. Все забегали, захлопали дверцы машин. Казахский табор, каким-то чудом, уместился в две машины, прихватив еще второго пилота Берика, тепло простившегося со мною. Тронувшиеся было машины вдруг затормозили, из «Волги» выскочили двое мужчин и, раскрыв багажник, вывалили из него прямо на траву трех стреноженных баранов. Дверцы хлопнули и машины укатили. Полковник, посмеиваясь и указывая на барахтающихся баранов, пояснил: «Они ваши, это подарок от нашего аксакала за спасение внука Ержана». И еще он сказал, чтобы вы вернули заблудшую душу ее хозяину. Несколько ошеломленный произошедшей встречей, я отстраненно ощупывал висевший на шее амулет, чувствуя сквозь мягкую кожу мешочка что-то твердое и круглое, кончики пальцев покалывало словно слабым током до меня. Наконец, дошел смысл сказанного полковником. Я ошарашенно вскричал: «Какую душу?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Какому хозяину?» Тот, невозмутимо пожимая плечами, вежливо ответил: «Насчет души вам, очевидно, виднее, а баранов, как обычно, в казан». Так, что в наших отдаленно стоящих юртах, далеко за полночь, царило оживление. Молодые солдатики живо разделались с нежданным подарком, только ножики засверкали. Оголодавшие на армейском пайке, они носились как угорелые в предвкушении сытного ужина, проводя какие-то обменные операции с обитателями соседних юрт. Уже булькал наваристый бульон в невесть откуда взявшемся громадном казане, месилось тесто. Полковник умело руководил этой веселой кутерьмой, и вскоре мы уже восседали с ним на кошме в юрте за круглым столиком. На большом блюде горкой томились аппетитные ломти мяса на подложке из крупных кусков раскатанного, отваренного теста объедения. Кроме нас в юрте никого не было. Бигболот извлек из-за голенища сапога небольшой нож и стал ловко строгать мясо. Снаружи гомонили солдаты, то и дело раздавался смех. Полковник недовольно прорычал что-то, видимо, отдавая какие-то распоряжения. Веселая компания ретировались подальше. Только один из них бесшумно просочился в юрту и, поставив на столик бутылку водки и две круглые чашечки, тут же исчез. Я, утомленный этим бедламом с подготовкой пиршества и надоевшим мне скафандром, неспешно избавился от него и, глотая слюнки, стал дожидаться окончания священнодействия моего визави. От нечего делать, я извлек из мешочка на груди амулет. На ладони лежала темная, круглая бусина из неизвестного мне материала, довольно тяжелая. Может быть, какая-то старинная пуля? У бусины должно быть сквозное отверстие. Полковник, тем временем, окончательно придал нашему ужину готовый вид, приправив острой луковой подливкой бешбармак и разлив по чашечкам водку. Я прибрал амулет в мешочек и изобразил полную готовность к застолью. Мы молча чокнулись, выпили и навалились на еду. Такое блюдо, как казахский бешбармак, едят горячим, обязательно руками, без всяких вилок и ложек, тем более палочек. Выпили еще по одной. Неспешно и вполголоса полковник, как заправский политолог, обрисовал обстановку, царившую здесь, на месте. Все изменится буквально на днях. Российскую группировку последовательно будут вытеснять натовским контингентом. Решение уже принято руководством республики. Сработала та мина замедленного действия, заложенная после развала СССР, когда сотни молодых ребят, посланных на учебу в Турцию, вернулись оттуда уже завербованными агентами и не только турецкой разведки, но и целого ряда других западных. Многие из них, впоследствии, сделали неплохую карьеру и сейчас находятся на ключевых постах во властных структурах. Они и мутят воду, вяжут наше сотрудничество с Россией по рукам и ногам. Нужна, как воздух, реальная картина события, причем, непосредственно результаты исследования самого объекта, и кто первый станет обладателем такой информации, тот и будет диктовать правила игры. Причем, большой игры. На кон поставлено само существование человечества. То, что это вторжение внеземных сил, уже не вызывает сомнения. Вся эта муть научных исследований только дань традиционным подходам и займет много времени. Нужен экспресс-анализ. Отчаянный бросок на удачу, только тогда появится шанс осмыслить события на основе добытых данных и повернуть исследования в нужное русло или принять радикальные меры, а так, мы обречены на бессмысленное топтание на месте и на еще более бессмысленное противостояние политических сил, уже не раз приводивших мир к краю пропасти. Биг Болот вдруг хищно улыбнулся. Это как в нашей казахской игре, как пар, хватай первым тушу барана и, подгоняя резвого скакуна, скачи к финишу, раздавая пинки соперникам. Так, что времени осталось очень мало. Я обещал Терентьеву расчистить тебе плацдарм для броска. Заметив мой вопросительный взгляд, пояснил: военные к тебе не сунутся, поостерегутся, я все же чекист, а Емельянова попробую отвлечь бумажной волокитой, не до тебя будет. Ты только прорвись. Я и без намеков Терентьева понял, что тебе это по силам. Аксакал, опять же, кому попало, свой священный амулет не подарит. Сам убедился, какой могучий дед, а ведь ему уже под 100 лет. Здесь, в степи, он для нас непререкаемый авторитет и местный гуру. Биг Болот налил еще водки в чашечки. Давай за Аксакала. Мы чокнулись, выпили и молча доели остывающий бешбармак. В юрту просочился, словно призрак, солдатик. Осторожно водрузив на столик две большие пиалы с горячим бульоном, он достал из кармана еще одну бутылку водки и услужливо открутил пробку. Сунул бутылку в протянутую руку полковника и испарился. Сытная еда и горячий бульон, да под водочку, вконец примирили меня с предстоящей возможностью грабануться по пути к башне. Я расслабленно откинулся на свернутые вдоль войлочных стен матрасы. Биг Болот последовал моему примеру и, повозившись, наконец устроился поудобнее. Все так же, негромко, стал рассказывать про Терентьева. Мы с ним связаны еще с Афганистана. Я сержантом был в пехоте, а Терентьев – старшим лейтенантом КГБ, командовал особым взводом с экспериментальным оружием, изводил душманов в пещерах и схронах, а я, в оцеплении, обеспечивал охрану секретного оборудования. Шайтан-труба называется, это ее духи так окрестили. Через нее закачивали особый газ, который при детонации уничтожает все живое. Охотились за нами особо, большие деньги за наши головы давали. В каких только переделках мы с ним не бывали и до сих пор дружим. Да ты и так, наверное, в курсе. Помолчав немного и шумно повздыхав, вдруг вернулся к главной теме. Фактически, вся эта вновь прибывшая группа ученых, прикрытие для твоего проникновения на объект. Я поежился от неприятного ощущения, что все мы являемся расходным материалом для чьих-то амбиций, и только новая порция водки приглушила это чувство. Активность башни возрастает. Мы вынуждены расширить зону оцепления. Это последний шанс проникнуть к ней. Дальше здесь командовать будут другие. Нам доверят только патрулирование периметра. В лучшем случае, паритетное участие в исследованиях. Время упущено. Биг Болот смачно выдал витиеватую фразу на родном языке, очевидно, матерного содержания, и, не удовлетворившись сказанным, добавил сложное идиоматическое выражение уже по-русски. Его крепкая, смуглая рука потянулась к еще почти полной бутылке. Спалось плохо. Наплывали воспоминания об армейской службе, навеянные отчаянным храпом безмятежно спящих солдат. Простота моих курсантских будней вспоминалась с ностальгией, как и то полуголодное детдомовское отрочество, что предшествовало поступлению в военное училище. Нравился армейский аскетизм, отшлифованный до мелочей предыдущими поколениями. Курсантская задача была впитать этот опыт, довести свое физическое состояние до определенного совершенства, когда заученные до автоматизма действия превращают тебя в грозную боевую единицу на поле боя. Конечно, задача ставилась шире, ведь из нас ковали офицеров, будущих командиров воинских подразделений, но сколько себя помню, я больше тяготел к физическим нагрузкам и огнестрельным железкам, чем к решению тактических задач, и только благодаря настойчивости моих воспитателей был избавлен от столь наивного заблуждения по поводу военной учебы.